Сальватор посмотрел на покровителя, ныне такого беззащитного, и через силу ответил: «Господине, будь как раньше, я твой. А тут знамо, острог, кто без коня, иди пеш». «Дурак!» — закричал на него Ремигий. «Думаешь, спасешься? Ты что, не понял, что и тебя казнят за ересь? Скажи быстро, что тебя пытали, скажи, что ты все придумал!» «Мне почем знать, какой где толк? Раскол, Патарен, Сарачин, Леонист, Анардист, Спиранист, обрезан. Все одно. Я не учен, ничего не знал. Грешил не со зла, господин Бернард милостив и благ. Будет отпускать во имя Отца, Сына и Духа Святаго». «Мы имеем право выносить оправдание исключительно в тех случаях, когда это предусматривается законом», — сказал инквизитор. «И при вынесении приговора мы с отеческой благожелательностью намереваемся сопоставить все обстоятельства и принять во внимание то, с какой степенью добровольности подсудимый содействовал ходу расследования. Иди, иди, возвращайся в камеру и поразмысли, и помолись о милосердии Господнем. Теперь нам предстоит разобраться в некоторых фактах совершенно другого периода. Значит, как выясняется, Ремигий, ты принес на себе грамоты Дальчина и передал их собрату, в ведении которого была монастырская библиотека». «Неправда, неправда!» — крикнул Келлерь, как будто подобная защита могла еще иметь какой-то смысл. «И вполне логично, что Бернард оборвал его. Не от тебя требуется подтверждение, а от Малахия Гильдесгеймского». Вызвали библиотекаря, которого не было среди присутствующих. Я догадывался, что он либо в скриптории, либо в больнице, ищет Бенца и книгу. За ним пошли, и когда он появился в зале, нахмуренный, старающийся ни с кем не встречаться глазами, Вильгельм пробормотал с досадой: «Ну вот, теперь Бенци свободен делать все, что хочет». Однако он ошибся, так как немедленно вслед за этим я увидел, как физиономия Бенция высовывается из-за плеч столпившихся монахов, забивших собою все входы в залу, чтоб следить за допросом. Я показал его Вильгельму, и мы оба решили, что любопытство к небывалому происшествию пересилило в нем любопытство к неведомой книге. Только потом мы узнали, что несколькими минутами прежде он все-таки успел заключить низкопробнейшую сделку. Малахия вышел и стал перед судьями, стараясь не встречаться глазами с Келлерем. «Малахия», — обратился к нему Бернард, — «сегодня утром, ознакомившись с признаниями, полученными ночью от Сальватора, я задал вам вопрос: получили ли вы от присутствующего здесь обвиняемого грамоты?» «Малахия», — вскричал Келлерь, — «ты сейчас поклялся, что не будешь вредить!» Малахия почти не повернул головы к подсудимому, хотя тот стоял у него за спиной, а только покосился и ответил так тихо, что даже мне было почти не слышно: «Клятву я не нарушаю. Все, что могло тебя повредить, было сделано раньше. Грамоты были переданы господину Бернарду рано утром, до того, как ты убил Северина». «Но ты знаешь, ты-то знаешь, что я не убивал Северина! Ты знаешь! Потому что ты был там еще раньше!» «Я?» — переспросил Малахия. «Я вошел, когда тебя уже поймали». «И в любом случае, — перебил Бернард, — что ты искал у Северина, Ремигий?» Келлерь обернулся и растерянно посмотрел на Вильгельма, потом на Малахию, потом снова на Бернарда. «Но я услышал, что утром брат Вильгельм, здесь присутствующий, просил Северина сохранить какие-то документы. А я со вчерашней ночи, с тех пор, как схватили Сальватора, думал, что эти грамоты могут выплыть.